Синдзи обнаружила себя стоящей на дороге, окруженной со всех сторон зелеными деревьями. Она превратилась в не более чем взгляд и слух. «Это прошлое!» Девушка находилась в горах, и с холма не спадала грунтовая дорога. Светло-коричневый грунт покрывали следы шин, и тут и там прорастали сорняки. «Где же это?» Она оглянулась и увидела слева и справа искусственные объекты. Это столбы. Деревянные столбы, укрепленные смолой, стояли по обе стороны дороги. Передняя часть ряда бревен была разделена вертикально, и вырезанные слова на гладкой поверхности заливал лак. Авиационная лаборатория Изума, токийский филиал. Это означало «Вход в Департамент национальной безопасности». Когда Синдзи внутренне вскрикнула, ее пульс ускорился. Если Департамент национальной безопасности лежит впереди, ее интерес подогревал определенный факт. «Там должен находиться кто-то с моей фамилией». Этот человек был ассистентом профессора Киногасы во времена Департамента национальной безопасности. Но ко времени основания УКАД все записи о нем пропали. Тот человек носил ее фамилию и был связан с Саямой Каору, дедом Саямы. «И он может иметь связь с моими родственниками». С этой мыслью Синдзи попыталась передвинуть свой разум вперед. Она не знала, как далеко простиралось воссоздание прошлого, но тот человек может находиться в Департаменте национальной безопасности впереди. «Я хочу его увидеть». Этот комментарий заставил ее осознать свои мысли. «Меня туда тянет». Но у нее не было прямого ответа, куда именно ее тянет. Ей приходили в голову лишь незрелые слова, но она никогда не думала о том, чтобы отринуть это желание. И поэтому Синдзи шагнула вперед. Но остановилась, когда услышала шум. Из-под горы за ее спиной нечто приближалось. Ей стало ясно, что это несколько машин. Она могла расслышать металлический гул десятка или около того колес и шасси. «Что это за машины?» Синдзи обернулась и увидела приближающийся конвой. Это была колонна зеленых джипов и грузовиков. На плоском капоте джипа, едущего во главе колонны, виднелась звезда на белом фоне. Это вооруженные силы США. Но Синдзи обнаружила нечто странное. В джипе ехало несколько человек, но с их униформой было что-то не так. Она не могла точно сказать, что именно, но поняла ответ, едва конвой приблизился, и когда рассмотрела их поближе. А, дело было в гербе на плече их курток. Там были изображены синие щиты скопления линий, окруженных белыми крыльями. Они происходили из УКАД. Ближайшее рассмотрение показало, что люди в джипе и те, что в грузовиках за ними, состояли из разнообразных рас. «Американский УКАД главенствует над различными УКАД-союзников». Конвой надвигался, выступая в качестве части оккупационной армии. «Что происходит?» Синдзи знала о происхождении УКАД, но ее информация ограничивалась тем, что Департамент национальной безопасности стал японским УКАД. Она не знала деталей, как это произошло. Тем временем конвой приблизился к двум столбам, образовавшим вход. Она слышала шум их моторов. И как только ощутила, что они проедут сквозь ее зрение, прямо перед ней нечто упало с неба. Оно было серебряного цвета и по форме напоминало длинный клинок. Это японский меч. Изогнутый клинок со звуком пронзил траву, мощно вонзившись перед ее глазами. Пожилой солдат, сидевший на пассажирском сиденье джипа, поднял руку. В ответ конвой остановился. Тормоза всех машин запищали, их шасси покачнулись, и они разрыли дорожное покрытие. Звуки около десятка транспортных средств колыхнули листья в лесу. Синдзи услышала дуновение ветра, неожиданно прибывшего со спины. Она обернулась и увидела движение. Там был огромный зеленый военный мотоцикл. «Ха-ха!» Со смехом мотоцикл повернулся боком и скользнул в сторону Синдзи. Им управлял низкорослый молодой мужчина. и его короткие волосы развивались на ветру. «Значит, вы всё-таки решили показаться. Вы здесь, чтобы украсть наши должности? Мы работаем в одной и той же отрасли, разве нет?» На этих словах мужчина резко поставил стопу перед скользящим мотоциклом. «Погнали!» И он воспользовался этой ногой, чтобы развернуть мотоцикл перед Синзи. Высокоскоростной спин остановился идеально на 180 градусах. Молодой мужчина находился прямо перед японским мечом, вонзённым им ранее. Теперь он уставился на конвой мимо клинка, разделяющего их. Мужчина поддерживал мотоцикл обеими ногами и обследовал прибывших своими чёрными глазами. «Нарываетесь на драку?» Он прищурился и слез с мотоцикла. Его военные туфли вызвали громкий топот по грязи. И в то же время всё зашевелилось. Люди в ведущем джипе и в кузовах грузовиков поднялись. Синди заметила среди них немало женщин. «И у них оружие!» Помимо винтовок, они носили множество мечей и копий щитов. В отличие от обычных клинков, их были модифицированы с открытыми шнурами, деталями и баками. Технология выглядела недоработанной, но это оружие модифицировали обтекателями. Затем пожилой солдат вышел из джипа, он держал копье. «Я прошу вас сдаваться!» Она услышала японское значение его слов поверх английского, на котором он говорил. Его тон был вежливый, но напористый. Однако улыбка молодого мужчины сохранилась. «Я понятия не имею, что ты там лепечешь, старый чужеродный засранец!» Копье пожилого солдата слегка шевельнулось. И это вызвало шум совсем рядом с рулем мотоцикла молодого мужчины. Одно из зеркал заднего вида с правой стороны отлетело в небо. «Моё имя Сейл Нортвинд. Я представитель американского УКАД. Мой северный ветер может пронзить даже сталь. А, ловкий трюк!» Улыбка молодого мужчины не колыхнулась. «Кажись, я понял, что ты пытаешься сказать. Вот что ты говоришь!» Он указал на лицо пожилого солдата. «О, это было чертовски яркое появление! Да ты реально крут!» Как только он это произнес, все, кто привстал в машинах, спрыгнули на землю. Как минимум сотня вооруженных людей заполонила дорогу и лес, приготовившись к атаке. Воздух наполнился неисчислимыми шагами и лязгом оружия. Но из дальнего конца дороги появилось нечто даже более впечатляющее. Неожиданно позади молодого мужчины и его мотоцикла возникла гигантская фигура. Её сопровождал звук ударов по земле чего-то невероятно тяжёлого. Земля разверзлась, и Синди наконец увидела, что это было. «Бог войны!» Она услышала, как всем спёрло дыхание, и человекоподобная машина серебряного цвета встала за молодым человеком и его мотоциклом. Приблизительно 8 метров в высоту, она напоминала женщину-воина в доспехах и обладала двумя парами крыльев на спине. Бог войны уже сжимал в руках длинный узкий меч. С механическим шумом крылья на его спине зашевелились. Они сложились, чтобы упростить перемещение на земле. Тем временем противостоящие солдаты не двигались. Они скрипели зубами и уставились на бога войны, стоящего за спиной молодого мужчины. Выражение лица вооружённого копьём пожилого солдата было единственным исключением. Улыбка оставалась в уголках его рта, и он продолжал смотреть на молодого мужчину. Тот отвечал на его взгляд таким же выражением лица. Казалось, время затягивается, но неожиданно всё завершилось. Сперва серебряный бог войны присел. Следом из-за его спины появилась стройная фигура и взобралась на его правое плечо. Это была молодая женщина. Её белые волосы разлились по спине. Вглядевшись в её тонкие брови и волевое лицо, Синзи заметила определённый цвет. Глаза. Они красные. Этот глубокий алый цвет под её неприметными бровями взирал на молодого мужчину сверху вниз. Когда ветер хлестнул по её белой сорочке и блестящей юбке, она приоткрыла свои тонкие губы. «Не надо валять дурака, Хиба!» Как её неуклюже сказанный японский, так и упомянутое ей имя встряхнули разум Синзи. Хиба? То есть Хиба-сенсей? Но что-то отличалось. Правый глаз Хибарю Тетсу в настоящем был окрашен глубоко алым, тем же цветом, что и глаза женщины на плече бога войны. Что это значит? Не дождавшись ответа, женщина продолжила говорить. Кто-нибудь из вас может помериться со мной силой? Если так, я буду с вами биться. Если не так, с этим разберется Хиба. Кто ты такая? Спросил старик, который назвал себя Нортвинд. Услышав его превосходный японский, молодой мужчина ухмыльнулся. «А, так ты, оказывается, знаешь японский!» Женщина слабо улыбнулась. «Я Рея, беглец из третьего гира, и я приняла решение искать убежище в Департаменте национальной безопасности Японии. Если вы попытаетесь забрать у меня это место, я буду биться с вами. Сравнимы вы со мной силой или нет?» Когда пожилой солдат услышал слова Реи, его улыбка укрепилась. В то же время рядом с Хибой возникла черная фигура. Синзи узнала высокого мужчину, одетого в черный плащ. «Зигфрид-сан!» Молодой Зигфрид молча появился рядом с Хибой, словно вырос из теней деревьев. Он носил черные перчатки и уже сжимал несколько клочков бумаги. Когда пожилой солдат увидел его и бумагу в его руках, он задал улыбчивый вопрос. «Зигфрид Зонборг? Приятно наконец-то встретиться с вами, лорд Нортвинд. Вы, вероятно, прочли отчеты, которые я посылал своей нации. Однако здесь вы чересчур поторопились. Похоже на то. Но я разузнал одну вещь. Это место, которое желает мир», — сказал Нортвинд. Хиба сложил руки на груди и кивнул. «Ты попал в точку. А подумай хорошенько, старик Нортвинд. Департамент национальной безопасности Института авиации Изума работает сейчас на важных людей. Но если это даст слабину, мы будем работать на кого-то другого». «И что же именно это?» Хиба не ответил. Вместо него величественным голосом заговорила женщина по имени Рея. «Это, естественно, будет сам мир. Этот мир не имеет ничего и сидит на низшем уровне. Но именно поэтому у него есть все». Синзи, так же как и остальные, подняла взгляд. Красноглазая женщина улыбалась. Вместо того, чтобы смотреть на людей свысока, она открыто взирала на них всех. «Я бежала в этот мир. Я покинула собственный концепт в Тартаре и явилась сюда как индивид. Однако ко мне отнеслись как к гостю, а не как к пленнику войны. Не обошлось без недоразумений и конфликтов, но сейчас я стою здесь как солдат, потому что сама того желаю. Я желаю сражаться за этот мир. И...» Она осмотрелась по округе. Глянула на голубое небо, деревья, землю и шелест ветра. Женщина улыбнулась и мягко поднесла руку к животу. Только тогда она снова взглянула вниз на остальных. «И для того, чтобы я могла быть с этим ребенком здесь, мы уже начали подготовку к битве. Если вы пожелаете с нами быть, тогда позвольте нам говорить. Но если вы малейшим образом нам воспрепятствуете, мы будем вашими врагами». «Рея, твоя речь гораздо более надменная, чем у кого-либо из нас. Кажись, мы зря доверили Каору твое обучение японскому». «Вы, мужчины, всегда очень медленны. Когда женщина готовится стать матерью, она хочет немедленных решений. Если вам это не по нраву, тогда принесите мне поесть чего-нибудь кислого. Солдаты, дайте ваш ответ». В ее голосе угадывалась явная улыбка. «Кто-нибудь из вас желает стать союзником моего ребенка?» Этот гулкий вопрос знаменовал завершение прошлого. Пока ее зрение и слух стремительно неслись во тьму, Синзи задумалась над словами Рэй. «Ее ребенок?» Это произошло 60 лет назад. И где же этот ребенок сейчас, если он родился? Синзи находилась в Укат дольше всех из группы. Но она никогда не слышала о потомках из третьего гира. Девушка слышала лишь то, что третий гир был миром богов войны и кукол. Если подумать, впервые я услышала упоминание о том, что там жили люди. Синзи задумалась, оказался ли Саяма прав, и в гире обитало мало людей, но никак не могла узнать. Девушка предположила, что сможет выяснить об этом позже. Если она останется с Саямой и остальными, то узнает это вместе с тем, как они были уничтожены. «Но...» – подумала она. «Что если ее потомки все еще живы?» Так же, как и у Сиензи, у них не остается никаких членов их расы. И они не будут знать своих родителей. Интересно, будут ли они тоже чувствовать себя потерянными?»